Глава 26. Начальник следственного отдела Силантьев. Петрович, что там по делу Тарасова и его подруги? Скрылись с временного места пребывания, товарищ подполковник. Предположительно, на каникулы к родителям уехали, в хутор веселый. Пришлось снять наблюдение. Сам знаешь, Саш, людей не хватает, ответил майор Васильев. Ясно. А по месту жительства дали наводку участковому? Конечно, но он пока молчит. Тут вот какое дело, Федор. Чекисты заинтересовались этим делом. Приготовь все, что у нас есть по этому делу, а в 2 часа приедет капитан ФСБ. Ему и передашь. Тю, а они тут каким боком? Хе, разве они скажут? Усмехнулся я. Тебе же лучше, лишняя гора с плеч. Так-то оно так, Саша, но чую, что парнишка не виноват. Ну и что ничего не скрывает, тоже уверенности нет. Агент Янис. Как тела в хуторе веселом, Робби? Только что получил сообщение от Джозефа, сэр. Их вычислили, ответил помощник. Кто как? Вскочил я со стула. Сергей и его компания, сэр. Согласно плану Си-2, группа взяла в заложники Светлану. Сейчас они находятся на полпути суда и ждут указаний, сэр. Соедини, приказал я Робби. Ювелир. Шеф, там эстонец звонит. Говорит, срочно нужно стрелку забить. Прокричал шестерка сквозь дверь. «Не гони, шустрый, я же на параше, какие могут быть базары? Подождет этот анус!» «Понял», — сказал он, но походу не понял, так как опять падла загомонил. «Так что ему сказать, чтоб позже перезвонил?» «Иду уже», — смыл я воду в унитаз и выхватил у шустрого трубку. «Слушаю». «Ювелир, это Янис». «Общак расстал?» «Это не твоя забота, америкашка. По делу базарь». «Ты получил мое письмо?» «Какое? Нет еще. Че надо? Конкретно говори». «Ты все-таки прочитай, а потом жду тебя с Шоблой через 20 часов по указанному там адресу. И не платуй, не со своими шестерками раскофариваешь». Прошипел шпион и положил трубку. «Не понял, он чё оборзел со мной так разговаривать? Тоже мне авторитет недоделанный!» — ругнулся я вслух. Шустрый предусмотрительно решил промолчать, затих и смотрел на меня глазами срущей собаки. «Понимаю, он хоть и здоровый шкаф, но под мою горячую руку попасть очкует!» Ответил мне лишь телефон короткими гудками. «Чё там? Мне маляву какую-то прислали!» «Да, шеф, 15 минут назад. Фраер какой-то на мопеде!» Засуетился телохранитель и протянул конверт. 8 разносчиков пиццы на 8 одинаковых мокиках доставили по 8 адресам письма похожего содержания. «Уважаемые господа мафиози, каждому из вас пришло подобное письмо. Прошу вас, прочтите внимательно и поймите меня правильно. В данный момент вы заражены ужасно серьезной болезнью. Это специальный вирус, выведенный в лаборатории нашей организации. Дабы вы не усомнились в моих словах, шлю вам микроинъекцию вакцины, которая оттянет вашу смерть еще на сутки. И, господа, не тратьте понапрасну время и не пытайтесь вылечиться самостоятельно. Ни одной клинике мира не удастся вам помочь, даже несмотря на ваше богатство. Кстати, о нем. Если вам не надоело дальнейшее существование на этом свете, прошу перевести на указанный счет сумму в $5 миллионов до 10 часов утра 31 декабря. Только наличие оплаты гарантирует вам доставку достаточного количества лекарства для вашего выздоровления. Дабы не показалось вам, что это блеф, предлагаю дать прикоснуться к любой из пачек купюр, переданных вам угрюмым ювелиром, наименее ценному человеку. Через 12 часов у него начнется головокружение, тошнота, рвота и приступы диареи, после чего в течение 30-40 минут человек умрет. Думаю, некоторые из вас уже почувствовали первые симптомы. Понимаю ваше негодование. Даже знаю, какие слова в данный момент звучат в мой адрес. Но, господа, будьте благоразумны. Это бизнес. В нем выживают сильнейшие представители рода человеческого. Подтвердите же статус деловых людей». Теперь о сделке. К сожалению, в моей стране тоже недостаток финансирования и не хватает агентов. Поэтому завтра в полдень, помимо вышеуказанной суммы, от каждого из вас требуется выделить группу для выполнения особо важного задания. Дело серьезное, так что выберите, пожалуйста, надежных и проверенных бойцов. По окончании операции в качестве новогоднего подарка вам выдадут вакцину. С уважением, мистер Икс. Постскриптум. Если кто-то из вас все же посчитает это розыгрышем или случайно не касался денег, что вызывает сильное сомнение при вашей алчности, то на всякий случай прилагаю любопытные фотографии с вашими персонами. При принятии правильного решения эти снимки, а заодно и им сопутствующие аудио- и видеоматериалы, не достигнут стен соответствующих органов Российской Федерации. Сергей. Что делать? Время упущено. Уже не догоним. Да и куда бежать? Сволочи, могут спрятаться где угодно. Или все-таки обратиться в милицию? Спросил я у более старших и опытных друзей. Во-первых, не паникуй, сказал гном. Во-вторых, мы знаем, что Цветаниэль жива. По крайней мере, до 13:00 завтрашнего дня. Спасибо, утешил. Особенно последние фразы. А может, ей удастся спастись? Она же маг. Маг, да не тот. Она специализируется на жизни. Кроме безобидных пульсариков, толковыми боевыми заклинаниями не владеет. И навряд ли ее отпустят, если она согласится полечить похитителей. А невидимость? А купол? Даже чтение мыслей можно использовать с пользой. Но все равно к властям обращаться не стоит. Нет уверенности в том, что у врагов там нет информатора. Уж слишком все серьезно у них организовано. Слежка, жучки и остальное. Мне любопытно, что же заставляет идти их на такие затраты? Сказали же, что в обмен хотят твои сабли. Возможно, определили их истинную ценность? Это предлог. Я, конечно, польщен такой высокой оценкой своих творений, но давайте будем реалистами. Шашки все же не черные мстители и белое возмездие, чтобы из-за них начинать войну. Даже не Герда. Согласен, клинки качественны. Да у них и имен-то нет. А если хотят отомстить за убийство мафиози? Ведь сказал же этот Витек, чтобы подружку с собой захватил. Ничего страшного, мол, накопились к ней некоторые вопросы, предположил я. Тоже не похоже. И вообще, по-моему, это другая контора. Но то, что хотят видеть тетю Тюаларине, настораживает. «Тиона, что ты скажешь?» С надеждой в голосе обратился я к уставившейся в одну точку бывшей наемной душегубке. «Когда найду, я их всех убью», — ледяным голосом ответила любимая. «В том-то и проблема, где искать?» «Скоро узнаем», — уверила Дроу и поглядела на меня, прекратив, наконец, обозревать бесконечность. Я вздрогнул, потому что увидел в бездонных черных глазах девушки отражение костлявой. «Ты что-то придумала?» «Да», — ответила невеста и резким ударом вырубила меня. Базирог. «И как это понимать?» — спросил я тетю Тиаларине, державшую на руках Серого. И на всякий случай отошел на шаг. Хотя, если серая эльфийка пожелает, то не смогу убежать от нее, даже имея многокилометровую фору. Не волнуйся, по сонной артерии ударила. Спит он. А зачем? Чтобы вызвать Цветаниэль. Не понял. Сейчас поймешь. Неси на шатырь. Екатерина Петровна заволновалась, когда попросила аптечку. «Да ничего страшного, Кать. Сергей палец немного порезал. Ради такого дела даже в дом не стоит заходить», — объяснил я ей с порога. «Точно? А то знаю его». «Честно, Кать». «А вы долго еще в гараже будете? Обедать пора». «О, обед. Это хорошо. Тогда потороплю мастеров. Игоревич, может, все-таки я чем смогу помочь? Попытался оторваться от телевизора глава семьи. Нет, Алексеич, тебе же сказали, сюрприз, сиди и жди. Не узнаю сына, усмехнулся отец. То к железкам калачом не заманишь, все компьютеры его интересовали, а теперь хочет меня удивить на моем же поприще. Не иначе заразился от тебя. Точно. Ему не дает покоя мотоблок, который я усовершенствовал. Желает достойно ответить. Ну, хоть намекни, что ваяете? Извини, обещал молчать. Отец Ватара расстроился. Понимаю, сам не люблю ждать. Ладно, скажу. Копейку твою тюнингует. Причем не только внешне, но еще и в моторе ковыряется. Только молчок. «Ты ничего не слышал», — шепнул я и ёркнул за дверь. «Теперь и правда придется прокачать колымагу», — подумал я. «Сказывается общение с остроухими. Вон уже как врать научился». «Буди», — приказала тетя Теоларине. Ватка, смоченная в нашатырном спирте, заставила Серого зашевелиться, а вот Серая, наоборот, упала без сознания. Парень поднял веки. «Тьфу ты!» — сказала Тиона в теле Ватара. — Дай ей теперь понюхать. — Солнышко, немедленно объясни, что происходит. — потребовал остроухий Ватар голосом Дроу. — Все нормально, — пробасило солнышко Серый и рубануло ребром ладони уже по темной эльфийской шее. Серокожее существо потеряло сознание. — Просто удар должен наноситься неожиданно, а когда он будет знать, то все равно станет непроизвольно напрягаться, — пояснила Дроу в человеческом обличии. — Понятно, — кивнул я и на всякий случай вжал голову в плечи. — А я думал, вы с ума посходили. — Буди. На этот раз получилось. Тетя Теларине вернулась в себя, а Цветаниэль влетела в Сергея. — Привет, малышка, ты как? — спросила темная эльфийка светлую. «Геокоординаты определила?» Сергей. В затылке ныло. Очевидно, огрели чем-то тяжелым. Сижу на стуле в комнате с облезлой серой краской на стенах. Руки связаны за спиной, во рту какая-то тряпка. На глаза налипли длинные светлые волосы Цветаниэль. Теперь понятно, чего хотела Тиона, но предупредить же можно было. Вернусь, отшлепаю. Свет из окна падает сзади, поэтому понять, где я, не могу. Кто-то сбоку заметил мое шевеление и сказал. «О, пришла в себя невеста! Ну что, стерва, не надумала сотрудничать?» Наклонился ко мне Витек и вытащил кляп. «Так стерва или невеста?» — уточнил я. «Два в одном. Но при желании можем устроить три и даже четыре в одной. Хочешь?» «Пока только пипи хочу», — ответил я в надежде, что немного осмотрюсь по дороге в туалет. «Ну, валяй. Можешь прямо здесь. Трусики помочь снять?» — ехидно заулыбался владелец противной рожи и потянул ко мне грязные лапы. «Могу и тут». «А по-большому тоже?» — спросил я и сделал вид, что тужусь. «Этого еще не хватало! Прекрати!» — испугался Чистоплюй. Затем выглянул в коридор и позвал кого-то на английском языке. Два здоровенных негра схватили меня цепкими черными пальцами под белые рученьки и отволокли в каморку с наполовину разбитым унитазом, заполненным чуть ли не с горкой соответствующим содержимым. От двери остались только ржавые петли, поэтому конвоиры протянули мне клочок бумажки и тактично отвернулись. Отоварить темнокожих тюремщиков избежать не удастся. Когда меня тащили, я внимательно рассматривал двор и заметил снаружи еще несколько человек. Но самое главное, смог определить свое местонахождение. Старая баня, украшенная осколками голубого кафеля на фоне огромного дымящегося терриконника, искусственного Везувия из отработанной породы, подсказывала мне, что это заброшенная угольная шахта, коих в нашем краю бесчисленное множество. Но по счастливой случайности именно эту удалось идентифицировать. После окончания 11 класса ездили мы с друзьями отдохнуть на природе. Судьбе стало угодно, чтобы Мишка, сидевший за рулем старого отцовского москвича, сбился с пути и зарулил в это самое место. Ради шутки я тогда битым кирпичом нацарапал по штукатурке бывшей шахтерской столовой. «Дядя вертолетчик, мы заблудились, спасите!» Часть надписи стерлась, однако несколько огромных букв сохранились. Ошибка исключена. Свой корявый почерк я узнал. Тогда у нас не было GPS-навигаторов, но все-таки дорогу домой мы нашли, и место это надолго запомнили. Голова закружилась, стал валиться на пол. Чтобы не нырнуть в унитаз, вышел и ухватился за руки обернувшегося афроамериканца. «Что за...» — успел я подумать и очнулся уже в веселом. «Извини, так было нужно», — поглаживая коротенькие завитушки на моем лбу, проговорила Тиона и очередной раз пустила в ход свою волшебную улыбку. Как ее не простить? Зато узнал, где держит Цветаниэль. Не спешил подниматься я с колен девушки. «Мы тоже», — похвалился Базирог. «А как?» «Светлых эльфов природа наделила чем-то вроде определителя географических координат. Они никогда не смогут заблудиться, если поблизости есть хоть частичка растительного мира. Зная об этом умении, я пыталась поменять вас с сестрой телами». «Вообще-то нам повезло, что злоумышленники расположились за городом. Вокруг шахты полно деревьев и зверья всякого. Если бы девушку спрятали в бетонном мегаполисе, было бы сложнее», — обнадежил я. «Ну, до такого звания ваш райцентр не дотягивает», — усмехнулся гном. «Да и светлый, достаточно установить контакт с любым деревцем на аллее. Не годятся только комнатные цветы, у них нет прочной связи с землей», — добавила Тиона. «Я там кое-что успел разглядеть, и что-то не уверен, что волшебство поможет Цветаниэле самостоятельно сбежать, хотя, в принципе, не знаю всего ее магического потенциала». «Судя по тому, что она сама рассказала, мы тоже пришли к такому выводу и договорились пока не рисковать. А пока надо покумекать, как ей подсобить», — согласился гном. «Есть идеи?» «Да я как бы не стратег. Хотя на военной кафедре кое в чем поднаторел, могу предложить пару идей. Опять же, компьютерные игрушки дали некий опыт. Не знаю, насколько он реально приближен к действительности, но предупреждаю. Одно дело планировать операцию для вооруженного взвода солдат, а другое – наша ситуация. И вообще, мне кажется странным такое непомерное любопытство к нашей компании». Голову посещают мысли о том, что вся развернутая против нас деятельность лишь косвенно касается стычки у витрины магазина или в метелице, а все связано с тем, что некто догадывается о вашем истинном происхождении. Поделился я с Тионой и Базирогом, недавно осенившими меня умозаключениями. «Ты начни, Серый, а мы, если что, подкорректируем». Родителям наплел, что Светку срочно вызывают в деканат. Нужно незамедлительно ехать. И даже вызвался отвезти ее на отцовской машине, чтобы не терять времени, сказал, что сестру заберем прямо от подруги. Мама посетовала на то, что отправляемся в такую даль без тормозка, и успокоилась только, когда всучила термос с чаем и пакет с бутербродами. Как ни странно, предки поверили. Особенно, когда Базирог заговорщически намекнул отцу о необходимости приобретения кое-каких деталей для тюнинга. Невеста с дядей тоже решили прокатиться со мной. Предупредили, что заночуем в городе, чтобы не возвращаться на ночь глядя. Тело Рене. По дороге Серый позвонил еще одному другу. «Дим Димыч, здорово. Помнишь, ты говорил, что хочешь испытать пульт управления к настоящей машине? Что все готово, не хватает только самой тачки. Так вот, через час осуществлю твою мечту». «Да». «Копейка». «Конечно, карбюраторная». «Почему не получится? А что надо докупить?» «Не вопрос, диктуй». Ватар повернулся к Базирогу. «Сколько у нас осталось денег?» Гном протянул бумажник, человек пересчитал. «Слышь, Димыч». Вновь заговорил в трубку Сергей. «За ночь успеешь?» «Заметано. Жди, пока». Оставив автомобиль Алексея Алексеевича юному электронно-хакеру-механику и еще не пойми кому, мы взяли такси и отправились в близлежащий к заброшенной шахте поселок. Остаток пути преодолели пешком. Когда смеркалось, приступили к разведке. Вернее, я удалилась, а гном с человеком остались ждать. Во-первых, они почти не видят в темноте. Во-вторых, ходят по лесу, создавая шум, словно стадо лосей. Через 2 часа вернулась и нарисовала план местности с расположением постов врага. Спутники включили фонарик и принялись изучать. «Получается, ночуют они в этом большом помещении», — указал Базирок на схему. «А как у них с освещением?» «Завели громкую штуку, вырабатывающую электричество». «Бензогенератор», — подсказал Ватар. «Точно», — продолжила я. 13 разбойников распределились в 2 автомобилях и вертолете. Часовых 4. Для меня мелочь, но сейчас атаковать не получится, потому что непонятно, где именно сидит наша девочка. Даже если это и удастся определить, то все равно машины заперты изнутри». «С чего ты взяла?» «Сменные караульные стучат в двери, чтобы им открыли. Ну и прожектора в этом импровизированном ангаре слепят словно ярким днем». «Блин, придется действовать по запасному плану», — досадливо посетовал Сергей. «Еще в округе полно вот таких штук». Достала я из рюкзака тяжелую железяку и пояснила. Магическим зрением заметила в ауре почвы разрывы идеально круглой формы. «Похоже на...» — испуганно прошептал Серый. «Мину», — закончил гном. «Противотанковую». «Еще там таких штук полно. Только они не закопаны, а проволокой к деревьям привязаны». Вынула я очередной сюрприз. «Это ж лимонка, граната!» — снова узнал находку человек. «И много там такого добра?» — поинтересовался Базирок. «Полно». «А как тебе удалось не подорваться на них?» Все еще с опаской поглядывал на предметы мой перетрусивший герой. «Ну, в отличие от твоей ушастой сестренки, в интернете я читала не всякую ерунду, а прежде всего изучала оружие вашего мира». «А почему ты тогда назвала их штуками, а не минами и гранатами?» «Чтобы посмотреть на ваши испуганные физиономии». «Да не волнуйтесь, эти я обезвредила». «Круто. Может, ты стрелять умеешь?» «Только теоретически, но лук все же привычней». «Если понадобится, то я владею огнестрельным оружием», — сообщил гном. «Ух ты, не перестаю удивляться гномьим способностям. А каким конкретно, если не секрет?» — поинтересовался Сергей. «Почти всем». «И где ж ты этому научился?» — с подозрением спросил Ватар. «Не веришь?» «Не обижайся, но с трудом верится, что почти всем. Это где же такому обучают? Или на той войне, о которой ты упоминал?» «Сейчас докажу», — обиженным тоном ответил гном и достал из своей сумки минералку. Мы с Сергеем переглянулись. «Не пожалею бутылку своего любимого нарзана», — сказал Базирок. Снял шапку и с криком «За ВДВ!» ударил себя по голове. Бутылка в дребезги, гном мокрый, мне смешно, человек в шоке. «Тельняшку и голубой берет покажу, когда в веселую вернемся», — пообещал Базирок моему котику. «Они мои талисманы еще с Афгана». «Нифига себе! Что еще мы о тебе не знаем? Как тебя занесло-то туда? И вообще, с таким ростом разве в десантники берут? А борода, ты ее позволил сбрить?» «Да, дурак. После многократных неудачных попыток открыть врата, решил в один период моей жизни умереть», — отмахнулся гном. «Но, чтобы веселей погибнуть, подался добровольцем на войну, а в Афганистан из плоскостопием брали. Бороду собственноручно срезал. Все равно считал себя уже одной ногой в могиле». «А потом передумал, или там оказалось не так весело?» «Говорю же, депрессия настигла. В отчаянии не ведал, что творю. Но все равно, то время не считаю потраченным зря. Во-первых, официально имел право тесно контактировать и изучать вооружение сильнейшей армии мира. Во-вторых, случай свел меня с одним легендарным советским офицером. Тогда он служил майором, а ныне уже генерал в отставке, который образумил, заставил не обращать внимания на поражение и возвратил желание жить». Сергей. Возвращались молча. Снова вызвали такси до города. На улице Шевченко решили пока не показываться. Заночевали у Димыча. Вернее, Тиона с гномом выдрыхались перед завтрашним днем, а мне спать категорически запретили. Эльфийка сказала, если она завтра окажется не в себе, то в чужом теле не сумеет на полную мощь проявить свои способности. Вариант подбора тел, основанный на вырубании сознания, мне и самому не по душе. Шея до сих пор ноет. Поэтому я напился крепкого кофе и спустился в гараж помогать другу с копейкой. Заодно прокручу в голове детали операции по спасению Цветаны. Ведь в том, что бандиты по-хорошему поменяют сестру на сабли, уверенности нет никакой. А значит, просчеты недопустимы. К 5 часам утра от предыдущего плана не осталось и следа, а отцовский автомобиль стал затонирован и оснащен пультом дистанционного управления. «Круто!» – оценил я работу Димыча. «Спасибо огромное!» «Ага, ништяк! Самого прикололо!» – ответил он. «Димон, есть еще одно задание», – сказал я, когда мы вернулись в квартиру. «Какое?» – зевнул друг. «Пробить засекреченный номер. Есть время и длительность соединения», — показал я ему входящие звонки на сотики. «Тю, а как я узнаю, если он скрытый?» «Не придуривайся». «Ладно, придется ломать сервер твоего любимого мобильного оператора». «Запамятовал, кто там у тебя?» — зашуршал кнопками Димыч. «Ага, давно к этим не заходил. Ну что ж, посмотрим, как они на этот раз защитились». «Сможешь?» «Обижаешь, начальник! Дай мне полчасика, и они твои! Но помни, это противозаконно!» Уткнулся паренек в свой ноутбук и принялся запускать программы-шпионы. «Тогда не буду мешать, пойду будить своих!» Наспех позавтракали, наполнили 2 термоса горячим какао для девочек, крепким чаем для мальчиков и покинули Дим-Димыча. Гном ходил какой-то смурной. Чтобы отвлечь его, поделился новым планом. Ожидая критики, настроился спорить, но друзья, к моему удивлению, одобрили. «Да ты великий стратег, котик», — похвалила Тиона. «Согласен, неплохо придумал», — поддержал Базирок. «Только денег на манекены уже не хватит». «Возьмем на прокат». «А если не вернем?» — не унимался гном. «Тогда заплатим штраф». «Так нечем же». «Ну и что?» «Не понял». «Это будет уже после того, как заберем кукол». «Ха-ха, понял. Так получается, все-таки украдем». «Нет, когда появятся деньги, компенсируем, чтобы совесть не замучила». «Ну, если только так». Агент Янис. При попытке имитации заснятой сцены руководству пришлось изрядно попотеть. 4 независимые группы специалистов изучали механику движения, замеряли скорость реакции, анализировали подвижность суставов девушки. Чтобы повторить нечто подобное, соорудили специальные декорации и пригласили кучу профессиональных каскадеров, операторов, программистов, саблистов, акробатов, гимнасток, инструкторов по фехтованию, историков, уфологов, биологов и прочих мастеров своего дела. Никому не удалось ни объяснить, ни приблизиться к проделанному загадочной дамой ни по скорости, ни по силе, ни по гибкости. Более того, в 94% человек погибал от выстрела одного из бандитов. Те, кто условно справились с поставленной задачей, либо получали тяжелые ранения, либо затягивали бой до 15 минут с постоянным перемещением и уворачиванием от пуль, тогда как казнившие, именно казнившие, а не защищавшиеся, действовало без единого лишнего движения. Вердикт комиссии. «Эй! Боец женского пола не является обычным человеком, либо мутант, выведенный сумасшедшими учеными и не исключено, что сбежавший из лаборатории, либо находился под воздействием тайных, улучшающих реакцию препаратов». Би. Самка существа неизвестной гуманоидной расы, представитель цивилизации тайно, либо в сотрудничестве с русскими, осуществляющий деятельность на Земле. Си. Продемонстрированная запись смонтирована на ультрасовременном оборудовании, превосходящем находящееся в распоряжении ЦРУ, поэтому не удалось зафиксировать фальсификацию. Непоставленные в известность о моих камерах люди даже высказали предположение, что в бывшем Советском Союзе получилось не все разворовать, а создать что-то путное с использованием нанотехнологий. D.E.F. версии совсем уж мистические, о призраках, демонах, вампирах, параллельных мирах и прочем. Их всерьез не рассматривали. В разгар обсуждения пришли дополнительные данные, зафиксированные термографом магазина одежды, в котором агенты потеряли след Сергея Тарасова. По халатности охрана универмага не перевела камеры в дневной режим, и те контролировали передвижение покупателей с включенной ночной функцией тепловидения. И именно благодаря этому удалось понять, каким образом ведомый исчез из-под носа филеров. Он просто разделся до нога и спокойно вышел из примерочной, но уже видимый только в инфракрасных лучах. Вопросов без ответов, конечно же, добавилось, но главное, это позволило появиться пункту H, в котором указывались данные, поднятые из секретного архива. Оказывается, в штате Флорида в 1956 году и в 1977 году в штате Иллинойс властями зафиксировано выявление необычных способностей человека, либо неизвестной формы жизни. В первом случае обнаруженная спящая в парке на лавке молодая женщина применила к патрулю, пытавшемуся проверить документы и арестовать ее, некое психологическое воздействие, в результате которого обоих полисменов парализовало. Только через час после того, как разбуженная леди скрылась, людей, замерзших в неестественных позах и стоящих, как истуканы, отпустила. Потерпевшие объясняли, что ощущение похоже на мгновенную заморозку. Спустя почти два десятилетия это же самое, судя по показаниям свидетелей, либо разительно похожая на нее златокудрая девушка, если все-таки она, то странно, что возраст леди не изменился, снова объявилась в компании с, далее идет цитата очевидца, индейцем, имеющим серо-голубой оттенок кожи, вооруженным странным двурукоятным коротким мечом, устроили бойню в черном квартале. Что именно они не поделились с ниггерами, так и не выяснили. Однако уцелевшие черномазые однозначно описывали белую ведьму с длинными острыми ушами и ее бешеного охранника, размахивающего руками со скоростью молнии. По горячим следам удалось сесть парочке на хвост и даже сфотографировать их в момент начала операции задержания. К сожалению, Златовласка снова применила парализующее заклинание. Пули тех, до кого колдовство не достало, ее сообщник с легкостью переловил маленьким щитом. Потом леди произнесла какую-то непонятную фразу, и уже абсолютно все люди «добровольно» в кавычках побросали оружие, улеглись на тротуары лицом вниз и уснули до прихода подкрепления. Далее, по непроверенным слухам, след странной парочки затерялся в Мексике. Так вот, именно сопоставив мой видеоматериал и фотографию 1977 года, выполненную стареньким полароидом, комиссия с вероятностью 99,9% пришла к выводу, что существо женского пола, порубившее сувенирщика с охраной, и серо-голубой индейец относятся к одному виду существ. И с вероятностью 80% златовласая леди является либо их альбиносом, либо очень близким подвидом. Плюс сам мистер Тарасов вроде и человек, но с феноменальной регенерацией тела. Короче, убедить высшие чины руководства удалось. Дополнительное финансирование и расширенные полномочия дали, вакцину доставили. Однако просьбу задействовать спутники НАСА отклонили, либо боятся привлечь внимание русских, либо считают дело не до такой степени серьезным, либо действительно это не так просто сделать. Считают, для записи операций достаточно моей аппаратуры, и добавить людей отказались. Пришлось для захвата Светланы Тарасовой использовать чернокожих агентов, и это в России, да еще в деревне, к тому же зимой. Хорошо, что девчонка, как и предполагали, не обладает сверхспособностями, а ее необыкновенное исчезновение из университета всего лишь хитро продуманный трюк с переодеванием, и поэтому не опасно. С помощью нее и заманим браться с подружкой. Теперь, как говорят местные, нужно не ударить в грязь лицом и расставить все точки над «и» над «ё». Где-то за городом на даче. «Угрюмый падла, ты конкретно попал!» — начал ресторатор. «Смерть фармацевта на тебе!» «Рамсы, не путай! Толстяк сам виноват! Меньше надо было виагры халявные жрать и да на девок молодых залазить! Здоровее сердце было бы! Не разнервничался бы, так и не подох бы после прочтения писанины!» «Ты чё, в натуре не въезжаешь? Ты стопудово не прав. Мы тебя сейчас можем за одну борзоту на перо посадить», — влез разгоряченный тренер. «Это не в ваших интересах», — огрызнулся ювелир. «Если бабло вернуть хотите, будете беречь меня». «За базар отвечаешь? Мне из-за этих 5 лимонов хату заложить пришлось. На счетчик встать», — сказал химик. «Отвечаю. Как только поганый ЦРУшник отдаст вакцину, замочим всех их гадов забугорных. Но сначала Сануса отобьем бабки. Надеюсь, своим бойцам доходчиво расклад объяснили». «За этим дело не станет. Мобилизацию устроили полную, массой задавим», — подал голос директор. «Лучше растолкуй, чем потом откупаться будешь. За суету, за жопы наши пострадавшие». «И за быков, которых положат», — добавил полковник. «Да, одного твоего, отвечаю, уже мало. Сейчас понятия меняются. Современным деловым людям нужны гарантии», — заявил бизнесмен. «Запомни, понятие «отвечаю» не уважают только беспредельщики. Но чтоб не понтовались, растолкую. Красиво сделаем американца, верну все с процентами. Главное, соску ту длинноногую не поцарапайте, она нужна. Оказывается, сучка сбежала из гарема одного уважаемого шейха. Обрезанный награду за нее хорошую объявил. Вернем, озолотимся». «А выход на араба только у тебя». «Молодец, догадливый». Мнения авторитетов разделились. «Я не верю». «Не знаю, фуфлом воняет». «Век воли не видать, впаривает гниль». «С другой стороны, ювелир не кидало. Янис Погонь его тоже на аркане держит». «Соглашусь, при условии, что бабу менять будем всем сходом». «Слушай, ты хоть и ювелир, но реально сумму осмысли, чтобы претензий к тебе не было. Надо нам по пятишнику долго вернуть, да по полтора сверху надбавить. С прибалта штатовского столько не вынешь, даже если почки отбить, чтобы ссать красно начал. Валюта уже в Швейцарию ушла, мои орлы проверили по номеру счета. А если не гонишь про султана, то расплата на него вся ляжет. Представляю, какая халява баксов у нефтяных королей, но сомневаюсь, что даже они столько назначат за телку». «Да, Шура, какова ее цена?» – заинтересовались остальные. «Десятая доля американского эсминца». «Мы чё, каждый день ими торгуем? Цифру скажи!» «1500 желтых цитрусовых в баках!» Раздался удивленный шестикратный вдох. «Быкам объявите, за связанную шейхову потаскуху лично с меня 300 косых в зеленых президентах!» Нарушил молчание угрюмый. «А если чью пулю найду в ее теле, того лично кастрирую и заставлю сожрать собственные яйца». Взгляд Шуры Щукина был как никогда суров. Агент Янис. Ровно в 11 часов к старой заброшенной шахте подъехали 8 микроавтобусов. 7 из них набиты вооруженными бандитами. Братва вышла, серьезно осмотрела пассажиров остальных маршруток, кое-кого узнали. Еще бы, не один раз под прицелом друг друга держали, когда авторитеты базарили. Но теперь они по одну сторону баррикады. Причем командовать ими будут не паханы, а какой-то интеллигентик иностранный с черномазыми гориллами в помощниках. Непривычно быкам, но папы сказали надо. В одном автомобиле оказался только водитель. По адресу, куда отправилась «Газель», случилось несчастье. У хозяина приключился сердечный приступ с летальным исходом. Поэтому ни перевести миллионы, ни дать бойцов он не смог. Ну что ж, причина уважительная. Обойдемся теми, кто прибыл. прикинул я. Главари, как и ожидалось, не посчитали обязательным личное присутствие, а предпочли отсидеться за стенами, но велели передать вакцину с их людьми. Что за народ эти русские? Даже находясь при смерти, в явно невыгодном положении диктуют условия. Ну да черт с ними. Итак, 49 уголовников рассуем во все щели, чтобы без моего ведома ни одна живая душа ни туда, ни обратно не просочилась. 8 моих снайперов уже рассредоточились и контролируют территорию предстоящего места действия. Жозеф и еще двое в комнате с пленницей, ну а я, Робби и четверо оставшихся агентов займемся переговорами. Спустя 16 минут подкатил тонированный Ниссан цвета беззвездной ночи. Это особые гости. 5 представителей элитной касты шпионов удалось нанять, лишь подключив контору. Управление раньше пользовалось услугами якудзы. В Чехии, в Пакистане, в Ливии – это только известные мне события. Ниндзя нанимали для выполнения особо сложных заданий. Сохранив традиции средневековья, клан тайных самураев не использовал современного оружия, однако не раз показывал преимущества по сравнению с теми же самыми хваленными морскими котиками. Долго доказывал начальству о необходимости привлечения японских убийц, но лишь благодаря тому самому пункту H и гарантировав возмещение затрат, получил добро. Люди в белоснежных, почему не в черных, зимняя маскировка что ли, балахонах, покинули внедорожник производства их Япона-мать-отечества и беззвучно подошли ко мне. Маски полностью скрывают лица. 5 одинаковых раскосых глаз внимательно впились в меня взглядами, даже не моргают. Непонятно, кто из убийц старший. Рост 1, комплекция 1, одежда тоже не отличается разнообразием. И главное, все молчат. Даже стоят шеренгой, вперед никто не выдвинулся. Как-то неуютно с ними общаться. «Приветствую великих воинов», — сказал я по-английски. В ответ молчание. У 2 проскочило еле заметное высокомерное движение ресницами. «Значит, понимают меня». «Ну, тогда продолжим». «Инструкции вам уже передали, но напомню, основная задача – обезвредить эту девушку», – показал я изображение неизвестной дамы. Мелькнули взглядами по снимку и вновь слушают меня. Опять ни звука. «Особо очень опасно, поэтому и пригласили вас. Девушка владеет неизвестной школой фехтования, недооценивать ее не стоит». В ваших профессиональных навыках я не сомневаюсь, но будьте осторожны. По возможности оставьте ее живой. У меня все. Ниндзя сразу потеряли ко мне интерес и вернулись к Ниссану. Достали из багажника 5 вместительных и, судя по натянутым ручкам, тяжелых спортивных сумок, как ни странно, тоже белого цвета, и прошли в приготовленную для них комнату в уцелевшем административном здании шахты. Каким образом они умудрились нацепить на себя такое количество арсенала и куда что засовывали, осталось загадкой. Особенно для Робби, который ожидал узкоглазых за дверью. Несколько минут спустя он заглянул в самурайскую раздевалку и обнаружил, что сумки пусты, а японцы растворились. Ну что ж, теперь все на месте. Полиция предупреждена, не сунется, ФСБ тоже не ожидается, потому как Тарасов и компания не из их команды. Значит, насколько верно просчитал ситуацию, прибудет максимум 3 гостей. Итак, мы готовы. Ждем. Пленница, к сожалению, пока молчит, сотрудничать не желает. Но это потому, что не было времени и необходимости заняться ею лично. Попозже повеселюсь. А пока пусть побудет ссылкой. Зашел в штаб, обшарпанный кабинет с единственным уцелевшим столом, поломанными стульями и линялыми, частично обожженными крысами ковровыми дорожками на полу. Выцветшая надпись на двери гласила «Директор». Но, конечно, не табличка сыграла роль в выборе пункта управления. Просто из окон 2 открывается прекрасный стратегический вид на двор и единственную подходящую дорогу. Открыл планшетник, ввел пароль, проверил счет. Все нормально. Последние 5 долларов перевели несколько минут назад. А я уж было заволновался. Итак, если дело выгорит... Нет, никаких «если». Когда операция закончится, 10 из 40, точнее из 35, миллионов уйдут на оплату клану Якудзы. Еще столько же нужно вернуть начальству, чтобы покрыть расходы за вирус и сыворотку. Ну и оплатить остальные мелкие траты. Пусть увидят, какой я ценный агент. А оставшиеся баксы мои. Плюс четверть сотни миллионов евро в алмазах, спрятанных в рукоятках шашек. Их еще предстоит отбить у ювелира. Он, конечно, никому о них не рассказал и не захочет отдавать. Аналитики даже просчитали вероятность нападения бандитов – 73%. Но снайперы предупреждены, проблем возникнуть не должно. На случай атаки в спину браткам припасена тяжелая артиллерия, станковые пулеметы, гранатометы, заминированная территория и пара бронированных «Хаммеров». Если даже отбиться не получится, то уйти с барышами удастся 100%. На крайний случай в ангаре, здании дробильно-сортировочного цеха, ожидает скоростной мини-вертолет. Когда все закончится, подумаю о завершении карьеры выездного агента. Если сами не дадут повышения, подмаслю кое-кого в Пентагоне и переведусь на спокойную сидячую должность в Штатах. Хотя за разработку испытаний такой схемы наблюдения, какая применена в этом городке, положена правительственная награда, а мое имя должны внести в учебники по подготовке диверсантов ЦРУ. Отец будет гордиться таким сыном. А еще через несколько лет, когда все уляжется, сделаю пластическую операцию и исчезну в мире грехов и соблазнов с восьмизначной суммой американских денег. Ладно, мечты мечтами, а условную фразу обязан отправить с точностью до 2 секунд. Родственники почти все прибыли, захворал лишь дядюшка-аптекарь. Гости тоже успели, привезли кучу подарков. Ждем именинников. До начала банкета 37 минут. Улетело сообщение. Специальная программа, зашифрованную саму по себе фразу, многократно перекодировала, разбила на части и отправила по неопределимым для сетевых локаторов адресам в необъятные просторы всемирной паутины. Даже провайдера, предоставляющего интернет-услуги, официально не существовало. Спутник-шпион использовался в качестве космической метеостанции. Перехватить письмо невозможно, прочесть содержимое тем более. Лишь после обработки другой программой в кабинете шефа информация вновь соединится в одно целое. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, специальное подразделение ZX4, отдел прослушки. «Товарищ капитан, последний доклад Яниса», – протянул распечатку лейтенант. Старший по званию прочел сообщение и тут же доложил своему руководителю. До начала операции 37 минут. Командир передал дальше. Через 330 секунд по приказу генерала из войсковой части номер Н выехали 2 Урала с людьми, на рукавах которых нашито изображение черной летучей мыши. С другого аэродрома, согласно тому же приказу, и в том же направлении вылетела вертушка Ми-8 со взводом парней в таких же касках, похожих бронежилетах, но еще серьезнее подготовленных и вооруженных, о чем посвященному человеку говорила буква «В» на фоне щита и меча в петлицах ребят. Кабинет начальника следственного управления Силантьева. «Саш, он вышел на связь!» – распахнул дверь запыхавшийся майор Васильев. «Кто?» – не понял подполковник. «Тарасов! У него сестру украли! Он знает, кто это сделал и где они находятся, а главное, пообещался действовать следствию и помочь кое с чем интересным!» «Не горячись, Федор, мы же передали это дело ФСБ!» «Все равно парню нужно помочь, срочно! Ну и вызов же к нам поступил, обязаны отреагировать!» «А я и не говорил, что нет», — накинул висящий на стуле китель подполковник и уточнил. «ОМОН уже вызвал?» «Нет, я же не имею права, пока не получу твоего распоряжения». «Уже получил». «Спасибо, Саш». Сергей. К окрестностям шахты приехали около 9. В запасе еще 4 часа. Мы с Базерогом нарядили манекены, а Теона снова пошла разведать обстановку и притащить для дела немного мин и гранат.